Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Александр Волков. Два брата. Часть первая. Москва. Глава первая. Спасение. Илья Марков мчался по лесу, делая петли, как заяц, спасающийся от собаки. Парень обливался потом. Июльский день был знойен, ни облачка на небе, ни дыхания ветерка. Илья сбросил на ходу шапку, скинул кафтан, чтобы легче бежать. Все напрасно. Преследователь не отставал. Кто бы мог ожидать такой прыти от пожилого неповоротливого солдата? Но, видно, того подгонял страх жестокого наказания за нерадивое исполнение службы. Беглец задыхался. Сердце его сильно билось, ноги подкашивались. Он уже собирался остановиться и вступить в схватку с преследователем, но в этот момент сзади послышался шум. Солдат запнулся и, упав с размаху, расшиб голову о березовый пень. Не веря своему счастью, Илья постоял, прислушиваясь, а потом побрел вглубь леса. Он шел и почему-то не думал о будущем, грозившем ему многими опасностями, а в памяти его вставало прошлое. Илье было 7 лет, когда отец его, Константин Марков, ушел в поход на крымцев. Мальчику хорошо запомнились прощальные слова отца, обращенные к жене и матери. «Ох, чует мое сердце, не кончится добром для нас война! Коль уж в запрошлом году ушли мы из степей с уроном, ныне поганые и вовсе на стороже будут». Константин поклонился в ноги матери и в пояс жене. «Ежели не позволит Бог возвернуться, сироток берегите, Илюшу да Егорку». Отец поцеловал Илюшу и трехмесячного Егорку и вышел из ворот, прямой, сильный. Он не воротился. Многие воины князя Голицына погибли в битвах с татарами, другие от голода и болезней. Было это в лето от сотворения мира 7197. Семья Марковых осиротела. Трудно пришлось двум женщинам. Все домашние заботы и присмотр за ребятами пали на бабку Ульяну Андреевну. Высокая, прямая, властная старуха была еще в полной силе. Родом украинка, она сохранила следы былой красоты. На смуглом лице ее густые брови срослись над переносием, а из-под бровей смотрелись смелые черные глаза. В Москву Ульяна попала с посольством гетмана Богдана Хмельницкого. Здесь она вышла замуж за стрельца. Привыкла к новой жизни, и далекое украинское село, где прошло детство, вспоминала как смутный сон. Кормилицей семьи стала Аграфена Филипповна. Аграфене пригодилось ее ремесло искусной белошвейки. В богатых боярских и дворянских домах знали ее, и от работы не было отбою. Вдова целыми днями шила. Только поздно вечером, усталая, с покрасневшими глазами, возвращалась она домой. Заработка Аграфены с грехом пополам хватало на содержание семьи. Илюшке и Егорке мать часто приносила из боярских домов лакомый гостинчик, кусок пирога, крендель, крылышко цыпленка. Так в труде и заботах проходили годы. Мать и бабка как будто и не успели опомниться, а уж Илюхе пришло время идти в стрелецкую службу. Она была наследственной, и парню полагалось заступить место отца. В свои 16 лет Илья был высоко силен не по годам, любил драться в кулачных боях. Среди парней редко встречался соперник, равный ему по силе. После того, как Илью поверстали в стрельцы и отправили в полк, он ходил с товарищами на учения, таскал тяжелую фузею, учился стрелять из нее. Будущность рисовалась Илье легкой, беспечальной. Необременительная служба. Война бывает не так уж часто. Зато в свободное время занимайся чем хочешь. Хоть торгуй, хоть землю паши, хоть ремеслом кормись. Сытой и спокойной жизни стрельцов иные даже завидовали. 1698 год перевернул все. Стрельцы не могли забыть той привольной поры, когда они над законными царями Иваном и Петром поставили правительницей их старшую сестру Софью, когда излюбленное ею стрелецкое войско было объявлено опорой трона. Тогда стрельцам показалось, что отныне они – главная сила в государстве, что они будут вершить все дела, воздвигать и рушить престолы. Время стрелецкой власти прошло быстро. Сама ставленница стрельцов Софья поняла, как опасно полагаться на буйную изменчивую толпу, которой вертели честолюбцы-бояре. Стрелецкие полки потеряли свое первенствующее положение и должны были покорно исполнять приказы свыше. Мужавший не по годам юный Петр еще более принизил значение стрелецких полков. Дело началось с малого. Еще мальчиком Петр не захотел сидеть во дворце под материнским крылышком. Его тянуло на волю, к буйным веселым играм со сверстниками. Для царевича было набрано потешное войско из молодых дворян, из придворной челяди, из добровольцев всякого звания. Это потешное войско постоянно пополнялось, получало снаряжение. В воинских забавах, в непрестанном учении прошли годы, и отряды потешных превратились в стройные дисциплинированные полки Преображенский и Семеновский. Эти полки помогли Петру в 1689 году одержать победу в борьбе с Софией. По всему чувствовалось, что стрелецкому войску скоро придет конец. Стрельцы заволновались. Они самовольно прибегали в Москву из тех городов, куда их посылали нести службу. Роптали на жестокие новые порядки, на суровость начальства, замучившего людей дальними походами. Правительство долго ограничивалось полумерами. Только отдельные нарушители воинского долга шли в ссылку. Наконец, летом 1698 года стрельцы решились на открытое выступление. Четыре полка, стоявшие в Торопце, отказались выполнять приказы начальства и двинулись в Москву с намерением посадить Софью Алексеевну на царство. В одном из этих полков, Чубаровском, служил Илья Марков. У переправы через реку Истру, близ Воскресенского монастыря, мятежников встретили солдатские полки генералиссимуса Шейна и генерала Гордона. Они были посланы боярином Рамадановским, управлявшим страной в отсутствии царя Петра. Шейн и Гордон пытались привести стрельцов к покорности, но уговоры не подействовали. Первые пушечные залпы заставили бунтовщиков бежать в панике. Убитых и раненых было несколько десятков, но царские драгуны окружили бегущих стрельцов, забрали в плен, повели в Москву на розыск. В числе пленных оказался и Илья Марков. На всю жизнь запомнил Илюха допрос в Преображенском приказе, когда он со связанными за спиной руками стоял перед дьяком Василием Мануиловым. Дьяк сурово выведывал у Ильи имена зачинщиков и цель мятежа, но простодушный парень ничего не знал. Он пошел за старшими товарищами, считая, что происходит обычное передвижение полков. «Мне приказали, и я был вместе со всеми», — угрюмо твердил Илья. «Ха, малютка!» — ухмыльнулся Мануилов. «Вымахал под потолок, а чужим умом живешь?» «Мне и всего-то 17-й год», — возразил Илья. «А в стрельцах я 4 месяца». Дьяк удивился. «Ну, тогда и вовсе тебе не след было соваться в эту заваруху. прознав про бунт, пришел бы к Торопецкому воеводе, да все и обсказал. Мы б тебя наградили. — В доносчиках не ходил и ходить не буду, — пылко крикнул Илья. — О, да ты вон каков звереныш! А ну, подвесьте молодца на дыбу! Хрустнули вывернутые суставы, нестерпимая боль разлилась по всему телу. Илья потерял сознание. Но и очнувшись, Марков не дал требуемых от него показаний. Илью увели в колодничью избу, куда были заключены стрельцы Чубаровского полка. «Плохо дело», — говорили Илье товарищ. «Ладно уж мы, знали, на что шли. А ты безвинно попал, утечь бы тебе. А как утечешь из-под решеток да от стражи? Дождись своей очереди, когда поведут в лес дрова рубить для кухни». И Марков дождался. Повел его пожилой солдат Григорий Псарев. До полудня парень рубил и колол дрова под неусыпным присмотром караульщика. А потом, когда солдат разомлел от жары и глаза его начал смыкать сон, Илья прыгнул за дерево, которое подрубал, и понесся по лесу. Псарев схватился за заряженную фузею, прицелился. «Выстрел!» Пуля прожужжала мимо Илюхиной щеки. Он почувствовал ее горячее дуновение. «Стой, стой!» — кричал солдат. «Застрелю!» Но Илья знал, что зарядить фузею — длинная история. Сообразил это и солдат. Отбросив бесполезное ружье, он ринулся за быстроногим беглецом. Григорий Псарев подобрал шапку и кафтан беглеца, разыскал фузею и вернулся в Преображенское. За небрежение солдат был нещадно бит батагами. Через несколько часов после бегства Ильи на двор Марковых нагрянул подьячий с солдатами. В поисках утеклица все было перерыто и перешарено, но Ульяна Андреевна и Аграфена целовали крест в том, что не видели Ильи с самого того дня, когда его услали в полк. Допрос соседей показал, что женщины не лгут, и их оставили в покое, пригрозив строжайшими карами за укрывательство бунтовщика, если он появится в слободе.